Великое предприятие лорда Азриэла когда-нибудь потерпит крах по той же самой причине. Мы должны строить Небесную Республику у себя на родине, ибо других мест для нас не существует. Уилл, мой мальчик, сейчас вы с Лирой можете выйти наружу для краткого отдыха. Он нужен вам, и вы его заслужили. Но потом вы должны будете вернуться обратно во тьму, чтобы совершить еще одно, последнее путешествие со мной и мистером Скорсби. Уилл с Лирой обменялись взглядом. Затем он прорезал окно, и перед ними открылось самое чудесное зрелище на свете. Легкий их наполнил ночной воздух, свежий, чистый и прохладный. Перед глазами распростерся небесный купол, усеянный яркими звездами. Под ним где-то вдалеке блестела водная гладь, а отделяющая детей от воды широкая саванна была усеяна купами гигантских деревьев, высоких, как замки. Шагнув в одну сторону, затем в другую, Уилл расширил окно, насколько мог. Теперь через него можно было пройти вшестером, а то и всемером сразу. Первые духи затрепетали от надежды, их волнение стало передаваться по длинной шеренге за ними, точно рябь, бегущая по поверхности озера. И дети, и пожилые дружно поднимали головы, глядя вперед с восторгом и изумлением. И звезды, которых они не видели вот уже целые столетия, лили свой прекрасный свет в их бледные, изголодавшиеся глаза. Первым духом, покинувшим страну мертвых, стал Роджер. Он сделал шаг наружу и обернулся, чтобы посмотреть на Лиру, и засмеялся с удивлением, чувствуя, как превращается в ночь звездный свет, воздух. А потом исчез, оставив за собой такой осязаемый всплеск счастья, что Уиллу невольно вспомнились пузырьки в бокале с шампанским. За ним последовали и другие духи, а Уилл с Лирой в изнеможении рухнули на росистую траву, каждый своей клеточкой радуясь этому чуду, сладко пахнущей земле, ночному ветерку, звездам.